Я обычно долго засиживаюсь в турецких банях, так что, когда я вернулся к себе, было уже довольно много времени. Я умудрился соснуть 2 или 3 часика, и это в сочетании с лечебным потоотделением в парной, а также с погружением в резервуар с ледяной водой, вновь вернуло здоровый румянец моим щекам. Так что я отпер дверь и вошел в гостиную, практически напевая «Тра-ля-ля». Но в следующий момент моя игривость начисто испарилась, когда я увидел на столе кучу телеграмм. Глава 2. Я не знаю, были ли вы среди тех, кто следил за моим повествованием о ранних приключениях Гасси Финкнотля. Возможно, не довелось услышать о них, но если все же довелось, вы непременно вспомните, что все неприятности всегда начинались с огромного потока телеграмм, так что становится понятным, почему я с опасением взирал на эту груду конвертов. Именно с той самой поры телеграммы в большом количестве ассоциировались у меня с неприятностями. Первым впечатлением было, что их там не менее 20, но при более пристальном рассмотрении их оказалось всего 3. Все они были отправлены из Тотлей-ин-де-Волт, и под всеми стояла одна и та же подпись. Они гласили следующее. Первое. Вустеру, Беркли Мэншенс, Беркли Сквер, Лондон. Приезжай немедленно. Серьезная трещина в отношениях мной и Мадлен. Жду ответа. Гасси. Второе. Удивлен, не получив ответа, мою телеграмму. Приезжай немедленно. Серьезная трещина в отношениях мной и Мадлен. Жду ответа. Гасси. И третье. Послушай, Берти, почему не отвечаешь мои телеграммы? Послал тебе сегодня 2. Приезжай немедленно. Серьезная трещина в отношениях мной и Мадлен. Если не приедешь как можно скорее, готовый оказать всякую помощь в примирении, свадьба будет расстроена. Жду ответа. Гасси. Я уже говорил, что время, проведенное мной в турецких банях, всячески способствовало восстановлению здоровья. Однако, внимательно прочитав эти ужасные послания, я немедленно впал в прежнее состояние. Шестое чувство подсказало мне при виде этих чертовых конвертов, что-то тут не так. И так оно и оказалось. Послышались знакомые шаги, и из дальних комнат появился Дживс. Ему было достаточно беглого взгляда, чтобы понять, с его работодателем не все в порядке. «Вы больны, сэр?» — заботливо осведомился он. Я тяжело опустился на стул. «Не болен, Дживс. Я взволнован. Прочитай вот это». Он пробежал глазами телеграммы, затем перевел взгляд на меня, и я мог прочитать в его взгляде то уважительное беспокойство, которое он испытывал за здоровье своего молодого господина. «Очень тревожная новость, сэр». Его голос был серьезен. Я видел, что он не пропустил сути. Зловещий смысл этих телеграмм был так же ясен ему, как и мне. «Мы, конечно же, ничего не обсуждаем, ибо делать это значит легковесно упоминать женское имя, но Дживс полностью в курсе взаимоотношений Бассета Вустера и вполне отдает себе отчет в том, какая опасность угрожает мне с этой стороны. Не было никакой нужды объяснять ему, почему я сейчас дрожащими руками зажег сигарету и с видимым усилием подтягивал подбородок. Как ты думаешь, что случилось, Дживс?» «Трудно сделать предположение, сэр». «Свадьба может расстроиться, — говорит он. — Почему?» «Вот о чем я себя спрашиваю. Да, сэр. Дело серьезное, Дживс. Очень серьезное, сэр. Единственное, что мы можем сказать более или менее определенно, каким-то образом, так мы, по всей вероятности, узнаем позже, Гасси опять наделал глупостей». Я задумался на минуту об Августе Финкнотле, вспоминая о том, как он всегда был среди дураков. Лучшие люди всегда говорили об этом. В нашей частной школе, где я впервые познакомился с ним, у него была кличка «Болван», и он соревновался за право носить ее с такими, как Бинго Литл, Фредди Виджон и я. Что будем делать, Дживс? Я полагаю, нам следует отправиться в Тотли Тауэрс, сэр. Но как? Старый Бассет вышвырнет меня вон в ту же минуту, как я приеду. Возможно, если бы вы дали телеграмму господину Финкнотлю, сэр, объяснив ваше затруднение, он смог бы что-то придумать. Это звучало разумно. Я поспешил на почту и протелеграфировал следующее. Финкнотлю, Тотли Тауэрс, Totally in the vault. Так, хорошо. Ты говоришь, приезжай немедленно, но как я могу? Ты не понимаешь отношений между папашей Бассетом и мной. Они не таковы, чтобы ему приветствовать приезд Бертрама. Неизбежно получу в ухо, и на меня спустят собак. Бесполезно предлагать наклеивать фальшивые бакенбарды и изображать из себя водопроводчика, так как старый черт хорошо знает мою внешность и сразу обнаружит обман. Что нужно сделать? Что случилось? Почему серьезная размолвка? Какая серьезная размолвка? Что значит, свадьба может расстроиться? Почему, черт побери? Что ты сделал с девушкой? Жду ответа, Берти.